Глава 29. В среду, за 2 часа до назначенного времени, служанка принесла в мои покои новый сверток. На этот раз от Ричарда. Внутри я нашла платье глубокого изумрудного цвета, расшитое серебряными нитями, словно повторяющими узор звездного неба. Туфли на удобном изящном каблуке и ожерелье с крупным лунным камнем – в серебряной оправе, идеально гармонирующие с нарядом. В его выборе чувствовалась не просто щедрость, но и внимание к деталям, что заставляло мое сердце биться чуть чаще. Ровно в назначенный час воздух в моей гостиной затрепетал. И появился он сам. Ричард был безупречен, в строгом темном костюме, но в его глазах светилось нечто большее, чем простая формальность. «Вы затмеваете все звезды, профессор», — произнес он, и в его голосе прозвучала неподдельная теплота. «Вы слишком любезны, Найр-советник», — ответила я, чувствуя, как на щеках вспыхивает румянец. Он предложил руку, и в тот же миг пространство вокруг нас снова поплыло. Мгновение спустя мы стояли в роскошном фойе Императорского театра. Зрелище было поистине впечатляющим. Под огромным расписным куполом, сверкающим хрустальными люстрами, кипела жизнь. Аристократы самых разных рас составляли пеструю шумную толпу. Вот эльфийка в платье цвета лунного света, чьи серебристые волосы были убраны жемчужной сеткой, вела изящную беседу с могучего телосложения орком в расшитом золотом кафтане. Рядом смеялась группа молодых дракониц, их чешуйчатая кожа на скулах и запястьях переливалась в свете люстр. А невысокий гном с тщательно заплетенной бородой что-то оживленно обсуждал с человеком в мундире имперского офицера. Воздух гудел от смешения языков, звона бокалов и шелеста дорогих тканей. На нас обрушилось множество взглядов, любопытных, оценивающих, одобрительных. Я чувствовала себя немного потерянной в этом море роскоши и блеска. Но твердая рука Ричарда под локтем и его спокойное присутствие рядом служили надежным якорем. «Кажется, мы вызываем некоторый ажиотаж», — тихо заметила я. «Пусть смотрят», — также тихо ответил он, наклоняясь ко мне. «Они видят самую очаровательную женщину в зале. И мне невероятно повезло, что она сегодня со мной». Его слова снова заставили меня покраснеть. Но на этот раз я улыбнулась в ответ. Ричард провел меня к нашей ложе, и в этот момент прозвучал первый звонок, призывающий зрителей занять свои места. Приключение под названием «Вечер в театре» начиналось. Занавес с шипением пополз вверх, открывая волшебные декорации леса поющих теней. Музыка, то нежная, как шепот листвы, то мощная, как рев водопада, сразу же захватила мое внимание. Я забыла о биноклях, направленных на нашу ложу, и полностью погрузилась в историю. Игра актеров была великолепна. Артист, исполнявший роль Эоларина, передал всю тоску и мечтательность эльфа, а его голос, певший арии под аккомпанемент невидимой арфы, заставлял трепетать сердце. Но истинным открытием стала актриса-драконица в роли Аргильды. Она не просто играла, она жила своей ролью. В ее пластике угадывалась мощь и грация крылатой хищницы. А в глазах даже сквозь грим горел настоящий огонь. Страсть, гнев, отчаяние. В сцене первого знакомства с эльфом Я с замиранием сердца следила за каждым их жестом, каждым взглядом, в котором недоверие и любопытство постепенно сменялись зарождающимся чувством. Именно в один из таких пронзительных моментов я снова ощутила на себе посторонние взгляды. Краем глаза я заметила, как в ложе напротив дама в перьях медленно навела на меня лорнет, а потом что-то шепнула своей соседке. В другом углу партера я увидела, как молодой аристократ-гном, не скрывая интереса, разглядывал меня в театральный бинокль. Внутри все сжалось. Я была новым экспонатом в зверинце столичной знати. «Смотрите, диковинка! Принцесса-провинциалка!» Да еще и в обществе завидного холостяка. Но странное дело, на этот раз это внимание не вызвало во мне ни паники, ни гнева. Лишь легкую усталость и понимание, что такова цена моего нового положения. Я гордо выпрямила спину и вернула взгляд на сцену, давая понять, что спектакль интересует меня куда больше, чем их пересуды. И тогда я поймала на себе еще один взгляд, близкий, пристальный. Ричард смотрел не на сцену, а на меня. Его выражение лица было сложным. В нем читались и интерес, и легкая улыбка, будто он наблюдал за моей реакцией на спектакль и на внимание публики. Он не пытался это скрыть. Его взгляд словно говорил: «Я знаю, что на вас смотрят. Но смотрите, как вы прекрасны, когда увлекаетесь и когда игнорируете их». Я встретилась с ним глазами на секунду, и в ответ он мягко улыбнулся, прежде чем снова повернуться к сцене. Мое сердце совершило странный кульбит от смущения к теплой волне признательности. В этом переполненном разными существами зале, под прицелом сотен глаз, Ричард создавал вокруг нас невидимый, но прочный кокон, внутри которого было только двое нас. И это прекрасная, трагическая история на сцене. И в этот момент я почувствовала себя не объектом обсуждения, а женщиной, которую сопровождает мужчина, восхищенный ею.